Маленькую харчевню, неподалеку от Иудейских ворот, держал старый хузарин из Ителя, перебравшийся в Киев еще при князе Игоре. Йонаху, мужу Славкиной сестры, хузарин приходился кем-то вроде младшего родственника, потому Славку здесь привечали. И брали меньше, чем с других. Здесь, правда, не подавали свинины, зато вино и пиво всегда были отменные, а рыба и дичина — свежие. Трое друзей сидели за выскобленным до белизны столом, угощались копченым лещом, конской колбасой да соленой черной икоркой, запивали нехитрую закуску густым свежесваренным пивом и говорили о важном — о славе и удаче. «Самый удачливый из нас ты, Славка», — заявил малой. «Вот шли мы втроем, а злодея заметил ты. А кабы я его заметил, тогда бы не ты, а я князя уберег. И мне была бы слава, а не тебе. Вот она, твоя удача». «Удачлив я, это ты верно говоришь», — с удовольствием согласился Славка. «Только злодея я не по удаче заметил, а потому что ворон на том навесе не было. А нас ведь учили за птицами следить. Где птицы не так себя ведут, там неладно. Вот я и заинтересовался». «За птицами это в поле», — возразил малой. «Кто же в городе ворон считает?» «Воин, он всегда воин», — наставительно, стараясь подражать интонациям отца, произнес Славка. «Хоть в городе, хоть в диком поле. Он везде все видеть должен». «В городе малой только девок видит», — хохотнул Антиф. «И насчет удачи я с ним не согласен, потому что у тебя, Славка, удача не своя, а родовая, как у князя. Вот возьми хоть тот бой на Хортице. Отец твой один из всей ближней дружины и уцелел, а мой погиб. Князя убили, всех убили, а воевода Серегей живой». «Он бы тоже умер», — сказал Славка. «Его мать выходила». «А мать твоя что, другого рода?» «Вот я и говорю, родовая у тебя удача».